Глава 7. «Вот, сука, шпарит! Вот шпарит, сволочь такая!» Боря дослал гранату в ствол подствольника и выстрелил, почти не целясь. «Толку нет. У вас слишком далеко, не попадешь. Взрыв произошел с большим опозданием и сильно в стороне, а вот весь дым от выстрела достался мне. Как переубедить этого дурака? Он ведь реально верит, что попадет, и тратит гранаты одно за другой. Уже 6 штук в молоко ушли». Тощий и его банда понесли потери, но незначительные. Немой метким выстрелом зацепил одному руку. Большего кровопролития бандиты не позволили, резво прыгнули в УАЗик и дали дёру. Сурф и Тигр, как почти сразу выяснилось, старого козлика догнать не способны, потому что под капотом у того что-то импортное и мощное. Точно не доходяга 417-й. Возможно, моторы и трансмиссии установлены от какого-то японца, иначе резвость не объяснишь. Одной лишь местности стоит сказать спасибо. Если бы вместо нее была ровная дорога, то показал бы нам вас скорость. И был таков. «Вы вообще способны стрелять метко, или делаете это только тогда, когда попадать не нужно?» — прорычал Угрх, явно недовольный соседством с двумя стрелками, которые обосновались в прицепе. «Никита, может быть, ты попробуешь? Вдруг попадешь?» Я помотал головой и ответил. «Не попаду. Трясет сильно, плюс скорость и у вас петляет. Гиблое дело, только патроны зря переведу». «Значит, нужно придумать что-то другое», — сказал Угр и потерял ко мне и Боре всякий интерес. «Что-то другое?» — Боря буквально закипел от ярости, глаза из орбит полезли. «Ты не охренел, мохнатый? На, попробуй, мне не жалко, покажи, как отлично попадешь». Он предложил Угрху калашников с подствольным гранатометом, но тот решил отказаться. «Если бы я мог попасть, уже бы сделал это. Вам мешает тряска и скорость. Машина Никита, на которой едет Маша, прыгает меньше, чем этот прицеп. Может, на нее переместитесь?» УАЗ, проскакав по жутким неровностям, несколько метров прокатился на двух колесах, сумел не перевернуться, затем выровнял курс и помчался с холма с ускорением. То ли поверхность там ровнее, то ли водила от страха погони, страха попадания в аварию совсем лишился. Скорее бы уж перевернулся, достал это Родео на прицепе. «Вы собираетесь стрелять? Или так и будете медведя комплиментами осыпать?» — поинтересовалась рация голосом Росса. «Немой, тебя это тоже касается. Стреляй прямо из салона!» «Я не хочу, чтобы он стрелял в салоне, мне запах пороха противен», рискнула огрызнуться дяде Вове Маша, управляющая моей Тойотой. «И вообще, если кто-то забыл, то повторю, я беременна». «Мать вашу, не отряд, а одни инвалиды!» Рос зол. Очень зол, но говорит при этом спокойно. «Ник и Боря, перебирайтесь на крышу Тигра, смените нас с Василием. Может, нам больше повезет». «Немой, вылезай из Тойоты через лобовое и стреляй с крыши! Маша, как пойдет спуск, поднажми! Тойотка вроде резвее, нам нужно попробовать сократить расстояние до УАЗа. Предупреждаю, на газ дави без фанатизма. Машина на первом месте, гробить ее не нужно». Боря, зачем-то перекрестившись, взял рацию и быстро протараторил. «Старый, у меня идея. Я знаю, как догнать этот сраный УАЗик, но нам придется бросить прицеп. Он сильно тормозит, тигренка. И кое-что еще сделать придется, что тебе сильно не понравится. Но обещаю, минут 30, и ты будешь любоваться теми, кто от нас удирает». «Слово даешь, что будет так?» — спросил Рос. «Даю!» — радостно ответил Боря. «Даже готов пожертвовать собственными яйцами, если не выполню обещанное. Лично себе их отрежу!» Тигр начал замедляться, а затем последовала команда Роса. «Всем стоп! Дальше работает Борис. Помни, друг мой, на кону твой парный орган». Мы потеряли пару минут на сброс прицепа и выбрасывание всего тяжелого из салона и продолжили. Боря, прежде чем сесть за руль, зачем-то позвал меня с собой. И я, скорее ради развлечения, согласился. Сам не понял, как так вышло, но ответил «да» и прыгнул на пассажирское сиденье. Пожалел уже позже, когда начало трясти. Не видел и смысла соглашаться, можно было остаться и провести время с пользой. Например, поговорить с Угрхом. Зачем поехал? «Ты ведь знаешь, зачем спрашиваешь?» «Не знаю, потому что не знаешь ты. Вот и надеюсь услышать адекватный ответ. Его не будет. Людям свойственно делать необдуманные поступки, привыкай. На вопрос «почему» я могу ответить только «потому что». И все. Диалог с Всезнайкой прекратился. Наверное, снова обиделась. Последнее время она часто это делает. Около часа назад рассказывала, что начала обучать мои мозг и тело какому-то древнему боевому искусству, но пока ничего не чувствую. Уже интересно, как это будет работать. Если среди моих предков был хотя бы один мастер рукопашного боя, есть высокий шанс перенять часть его опыта. В будущем все пригодится. 10 минут погони, и УАЗ снова на виду. Его водитель, видимо, успел расслабиться и снизил скорость почти вдвое. Сейчас же, увидев, что погоня продолжается, опять давит на газ, но прежнего результата нет. Тигр теперь легче минимум на тонну и не отягощен прицепом. Ускоряется, будь здоров. «План у тебя хотя бы есть?» — поинтересовался я. Боря-изверг перевозбужден. Глаза налиты яростью, зубы стучат друг об друга, ноздри раздуваются сильно и часто, пальцы белеют, сжимая руль, взгляд прикован к задней части УАЗа. Кроме машины сейчас для него ничего не существует. Вопрос он, конечно же, не услышал. Реальный псих такому только в дурке жить или в этом мире. «Борь, я спросил про план. Он есть?» — повторил я вопрос. Ответ был не таким, какой ждал. «Дури нет, даже природы. Не было времени тариться. В этом мире найдем, только на барыгу надо выйти. Бабло ведь есть?» Улыбнувшись, я пояснил. «Ты не понял. Я не про наркоту, ею не балуюсь. Вопрос был про план действий». «А, понятно, ты у нас зожник. Не о том думаю. Да, есть у меня план, и он прост. Догоняем уродов. Ты прыгаешь за руль, я вылезаю на крышу через люк, затем сближаемся с УАЗиком и перепрыгиваю на него. Дальше по обстоятельствам, лишь бы не навернуться. Главное, тент прорезать и внутрь попасть». «Уверен, что справишься». План Бори мне не понравился. Пахнет бредом из разряда фантастики. «Не проще ли просто расстрелять бандитов?» «Проще. А так неинтересно. Мне хочется веселья. Убивать быстро уже скучно. Бандиты должны понять всю радость последних минут жизни. Смерть! Они будут умолять о ней. Будут жалеть, что выбрали такой плохой жизненный путь». Угораздило ж меня оказаться в одной машине с конченным психом, который возомнил себя палачом. Ничего не поделаешь, придется терпеть. УАЗ маячит в опасной близости, скорость под 70 в час, Боря-псих лезет в люк, я беру управление на себя. Надо бы признаться самому себе, мне дико интересно, что из этого получится. «Крикну, когда буду готов, ты пока прижимайся к козлу!» Боря забросил автомат на крышу, взял в зубы нож и выпорхнул из салона с проворством куницы. Не так он прост, совсем не прост, недооценивал его. Уровень подготовки в несколько раз выше, чем кажется с виду. За рулем УАЗа бандит, но не дурак. Заметил Борю и начал петлять, что вызвало неминуемый сброс скорости. Сблизились опасно, вот-вот ударю передним бампером тигра в запаску. Меньше метра дистанция. Боря-псих спрыгнул с крыши на капот и закричал: «Газу, Ермак!» Несильный удар. Дистанция между машинами резко увеличилась, но живой снаряд уже полетел и сумел приземлиться куда метил. Прямо на тент рухнул, порвав его массой тела, и оказался в салоне. Ставлю на то, что осталось Борьке жить самую малость. Сейчас загрохочут автоматы. «Как можно терпеть такое?» — спросил Угорх, которого от звуков и ощущаемых эмоций, которые излучают бандиты, просто коробит. Пытки происходят на солидном расстоянии, но все равно слышны крики. «Боря-псих, смиритесь с этим!» Рос виновато пожал плечами. «Если его постоянно держать в узде, то произойдет неминуемое. Он сорвется и прикончит кого-нибудь за малейшую оплошность. Надо нам это?» «Нет, не надо. Пусть на бандитах отрывается, их не жалко. Желающие облегчить им страдания могут попробовать убедить Борю не пытать. Но ответ будет один. Он пошлет. Всем все понятно?» Возражений не последовало. Только Угорх недовольно выругался на своем рычащем языке. По интонации было понятно, что без оскорблений не обошлось. «Он реально прыгнул с крыши тигра на крышу УАЗа?» — поинтересовался немой. «Я уже рассказал все, что было, но мне нетрудно, повторю». «Реально. Прямо на ходу сиганул и попал сразу в салон, тент не выдержал. Я думал, его сразу пристрелят, но нет, бандитам, похоже, не до этого было, замешкались. А дальше все, поздняк метаться. В ход пошел нож, сухожилие Борька подрезает мастерски, но при этом оставляет в живых. Без единого выстрела взяли, сам не поверил бы в такое». Угарх взревел и обхватил голову лапами. «Я больше не могу это терпеть! Люди, сделайте что-нибудь! Он такое вытворяет!» Мишка вскочил, посмотрел в сторону холма, на котором происходят пытки, взревел диким зверем и побежал. «Сейчас наведет там шороху». Прошло 5 минут, и Угарх вернулся ни с чем. Пытки продолжаются. По морде медведя заметно сожалеет о том, что ходил на холм. Выслушивая недовольство всезнайки, я решил поинтересоваться. «Долго это будет продолжаться, дядь Вов? Ехать надо, некогда задерживаться по пустякам». «Долго. Нам проще оставить Борю, а завтра вернуться за ним. Как тебе такой вариант?» «Не подходит, отказался. Потерплю». Посмотрев на Угарха, решил провести время с пользой и спросил о том, на что ответа так и не получил. «Почему ты так легко присоединился к нам, отшельник?» «Потому что ты вызвал у меня интерес, Никита, это ведь очевидно». Угарх хмурится, эмоции, исходящие с холма, его бесят, но отвечать на вопросы, видимо, не мешают. «Мною движет желание понять случившееся. Такого прежде не было. Память не хранит об этом информации». «Точно. Запамятовал. Я решил немного соврать, чисто в целях получения знаний. Точнее, в целях подтверждения того, что знаю. Не ожидал, что реакция будет такой. Берсерк Харрор рассказывал мне, что у вас, медведи, имеется родовая память, передаваемая из поколения в поколение. Вы помните все, что помнили ваши предки. Это очень удобно». «Харрор не мог говорить тебе об этом». Угарх резко встал, выставил когти, начал наступать. «Человек, ты лжешь. Где ты встретил берсерка Харрора? Отвечай! Мохнатый, ты бы лучше успокоился». Дядя Вова не сдвинулся с места, но это и не нужно. Автомат у него под рукой, и сейчас его ствол смотрит в сторону медведя. «Мы тут все психи. Каждому в дурке полежать не мешало бы, но лежать не хочется, потому контролировать себя умеем. Ты погляди на нас. Поучись. Это полезно». Угарх замер, поглядел на автомат, сделал шаг назад и попытался оправдаться. «Эмоции с холма будоражат рассудок. Извиняюсь за поведение. Никита, ты сказал про берсерка Харрора. Расскажи мне, где ты его встретил, это важно». «Расскажу, что же мне рассказать. Встретил я Харрора в пещере. Тогда впервые узнал, что он существует. Привел его туда кое-кто, находящийся сейчас среди нас. В общем, это ты привел его туда, Угарх». «Нет, не может быть». Мишка начал нарезать круги по поляне и причитать. «Харрор не послушал бы меня, что бы я ему ни сказал. Он слишком высокомерен и будет обижаться до конца жизни, а берсерки живут долго. Поверю во всякое, но не в союз с Харрором». «Что тебе не нравится, Угарх?» — спросил я и решил добить. «Харрор и его свита не единственные берсерки, которых видел. Был еще Хорк, берсерк в ржавых доспехах. Он вылечил моего друга, а перед этим убил Многонога. Кстати, обитает Хорк где-то рядом, в пещерах. Еще был старина Орх, который не носит доспехов, потому что слишком стар. Обитает в Черногорье, в одной из пещер. Все, чего Орх хочет, это поскорее умереть, но два сердца не останавливаются одновременно. Жить ему еще да жить. Ну и последний, наверное, самый важный разумный Мишка, хоть он и не берсерк, зовут его Цитап. Живет в центре зубастого озера под землей. Возраст около 17 миллионов лет. Все его занятия за последнее время — это сон, сон и снова сон. В анабиозе отдыхает». Угарх почесал лапой башку, что-то прорычал, а затем нормально сказал. «Всех названных знаю, кроме одного. Цитап не может быть разумным медведем. Если бы такой существовал, то он был бы известен мне. Даже имени его в нашем языке нет. Ты точно ничего не напутал, Никита?» Я помотал головой. «Нет, не напутал. Цитап существует, как и Скарк, перед возможностями которого все берсерки будут казаться безобидными сусликами. Я, Угарх, знаю кое-что такое, что может помочь решить проблему. И да, мне удалось разгадать тайну происхождения вашей и нашей расы. Совершенно случайно разгадал, произошло удачное стечение обстоятельств». «У тебя есть вопрос, человек?» Угарх наконец-то сел, а то достал уже маячить перед глазами. «Да, есть. Мой вопрос простой. Скажи, как далеко ты можешь опуститься по родовой памяти, Количество в земных годах назови. Примерно 200 тысяч лет назад началось царствование моей расы на этой планете. Все, что было до этого, мне недоступно. Память ограничена. «Эврика!» — Всезнайка заскулила от радости. «Никита, все сходится, мы разгадали загадку и пришли к главному. Людей и медведи примерно в одно время расселили по разным планетам. Еще один шаг в сторону кукловодов сделан. Продолжай собирать информацию, я верю в тебя». Заксенхаузен, по сути, деревня. Поселком его можно назвать с натяжечкой, но в этом мире все иначе. Слова «деревня» и «село» не в ходу, даже самый мелкий населенный пункт, в котором 2-3 капитальные постройки, и тот называют поселком. С последнего раза, как я был тут, все изменилось. И ладно бы в лучшую сторону, но нет, в худшую. Произошел откат назад. Нет активной застройки, которая началась после свержения власти пана. Эх, даже ностальгии повеяло, хоть и пробыл тогда здесь совсем недолго. Ну ничего. Скоро все опять изменится. План уже продуман, осталось воплотить его в жизнь. Вижу машину. Движется от жилой зоны поселка в промышленную. С виду походит на Хамви, доложил немой, устроившись в прицепе с биноклем. Рядом с ним находится и Угрх, но он спрятан под брезентом. Это не Хамви. Это китайский аналог. Поправил я. Да, согласился немой. Сразу не разобрал. Это Дон Фенг. То еще дерьмо. Но я от такого в личное пользование не отказался бы, на охоту гонять самое то. А если пушечку на крышу установить до миллиметра 23, так вообще огонь будет. Как думаете, можно его отжать? Дофига на это сил понадобится? Ермак, ты что скажешь? Реально его по-тихому ночью из поселка умыкнуть? Вместо меня ответил Росс. Немой, ты что-то разболтался, может тебя опять напугать? Ермаков знает парочку чудных мест. «Легко все устроим. Разговор только по делу, болтовня твоя меня еще в том мире достала. Когда-нибудь я все же отрежу тебе язык». «Никита, что командуешь? План не меняем?» «Нет, как договаривались. Джервиса для нас шугнуть не проблема. С паном будет сложнее, но и его осажу». «Надеюсь на тебя, не оплошай». В поселок не заехали. Китайский хаммер загородил дорогу, трое выбравшихся из него бойцов продемонстрировали оружие. Один даже предохранитель снял, сука такая. Стоило мне и Россу выйти из машины, как на свет показался Джервис Уилкинс и семенящей походкой направился к нам. Сходу поприветствовал на английском. Мы ответили ленивыми кивками. Повисла неловкая пауза. Заметно, что Уилкинс нервничает. Пот так и льется. И плюс 30 тут ни при чем. Наконец-то он решился и заговорил. «Я глава поселка Заксенхаузен, чем могу быть обязан?» «Топливо вам нужно или жилье? Все имеется, цены не ломим, если вы новоприбывшие». Уилкинс замешкался, попытался всмотреться в лицо Росса, но не выдержал сурового взгляда и зачем-то повернулся к своим ребятам. Раздувшись, как птица, фрегат заорал. «Что встали? Быстро в машину! Опасности нет!» «Это он зря. Опасность мы устроить можем, но не будем, не в наших интересах». Снова повернувшись к нам, Уилкинс залепетал. «Никакого порядка, одни проблемы, нервов не хватает, людей нормальных тоже. Вы, как вижу, не новоприбывшие, глаз у меня наметан на это дело. Не наемники, случайно? По делу в наших краях или проездом?» Однако в точку попал. «Ни меня, ни Росса новоприбывшими не назовешь. Временно отсутствующими, да». Сделав шаг, я наклонился, чтобы оказаться с Уилкинсом лицом к лицу, и, злобно улыбнувшись, сказал. «Мы по делу, Джервис, нам нужен пан». «Где он сейчас находится, не подскажешь?» Сглотнув, Уилкинс сделал неловкий шаг назад и начал терять равновесие. Пришлось поймать. «Мы не бругары, есть не будем», — Росс оскалился, умеет одним выражением лица до смерти пугать. «Так что не бойся нас, Уилкинс, а лучше ответь, где сейчас пан?» «Награды что, не будет?» Боря недовольно выбрался из салона «Тигра», затем вытащил мешок и зашагал к нам. Челюсть Уилкинса отвисла, а глаза стали стеклянными, потому что не каждый день такое зрелище увидишь. Наш псих так и не помылся. С ног до головы в крови бандитов, даже зомби в фильмах выглядят симпатичнее. «Банду тощего не теряли?» — поинтересовался я. «А? Что? Кого?» Уилкинс перевел взгляд с меня на Бориса. Ступор прошел, его сменил ужас и почти поросячий визг. «Какую банду? Какой тощий? Вы кто вообще? Зачем пугаете? Я ничего не понимаю, я...» «На вот, выпей». Дядя Вова любезно протянул главе поселка бутылку. Джервис, наверняка мечтая провалиться под землю, схватил предложенное, быстро отвинтил крышку и начал жадно пить. Три глотка, и выпитое полетело мне на ноги. «Водка не вода, без подготовки много не выхлебаешь». «Вот дерьмо!» — я с огорчением посмотрел на свои штаны и кроссовки, а затем уже со злостью на Уилкинса. Почти шепотом поинтересовался. «Ты знаешь, что я дико не люблю, когда на меня блюют? Голову оторвать могу за это». «Водка! Тут водка! Я думал, что вода!» Джервис начал судорожно трясти бутылкой. На брызгающую во все стороны жидкость ему плевать. Крыша совсем от страха поехала. Китайский «Хаммер» взревел мотором, резко сдал назад, затем со шлейфом тронулся и умчался в сторону поселка, оглашая округу предельными оборотами двигателя. «Это была твоя охрана?» — спросил я. «Если да, то она очень хреновая, даже здесь чувствуется, как несет дерьмом. Или это от тебя несет?» Уилкинс открыл рот, но не смог ответить, потому что Боря решил продемонстрировать содержимое кровавого мешка. Прямо под ноги Джервиса упали головы, которые совсем недавно держались на шее тощего и шеях его подельников. Две секунды Джервис осознавал произошедшее. Затем глаза его закатились, и он упал в обморок. Мы не ожидали, что будет именно так, но это даже лучше. Быстрее к пану попадем.